Глава 11. Погоня настигла их на следующий день, уже ближе к вечеру, когда путники стали подумывать, что надо остановиться на ночлег, и решали, стоит ли дотянуть до ближайшего постоялого двора, или лучше заехать в лес, туда, где есть родник или ручей, и не заморачиваться поисками гостиниц. Андрей издалека заметил нагоняющую их кавалькаду и, сдерживая биение сердца, разум увеличившего частоту сокращений, негромко сказал Федору: «Похоже, это по мою душу. Через минут 15 они будут тут. В общем так, я беру одного коня и еду им навстречу. Ты, Соленый, едешь в столицу, покупаешь нам лавку. Наше сокровище пока припрячешь. Скажи Алене где, на всякий случай. На лавке сделаешь вывеску с волком, чтобы я вас сразу нашел. Мне дай немного денег, саблю и кинжал. Я вас найду. И гоните, не останавливаясь, ночуйте в лесу. На постоялый двор на всякий случай не нужно заезжать. Берегите Настенку». Федор молча кивнул, остановил фургон и полез в него достать оружие. Достал, отдал Андрею вместе с кошельком, отвязал коня, вручил другу поводье и грустно сказал: «Такое чувство, что мы расстаемся очень надолго. Главное, останься живым». Он обнял Андрея, обняла его и выскочившая из фургона Алена, прослезившаяся и бледная, и вот уже Андрей сидит в седле коня, скачущего навстречу приближающимся всадникам. Андрей обернулся и с облегчением проводил фургон взглядом. Обрастать друзьями, конечно, хорошо. Но когда ты что-то делаешь, может быть, опасное, не очень приятное, лучше, чтобы отвечал за эти действия только ты и никто другой. Ведь когда за спиной кто-то близкий, за кого ты волнуешься и переживаешь, ты становишься незащищенным. Поэтому Андрей всю свою жизнь был одиночкой, не считая случайных и недолгих связей с женщинами, да боевых товарищей, которые ушли в небытие и никогда уже не узнают, кем стал их друг. Лошадь пошла крупной рысью. Андрей трясся в седле и думал, что предпочел бы такому средству передвижения или свои ноги, или хороший джип. Всадники вынырнули из низины, и передовой резко натянул поводья, вздыбив лошадь и вытянув руку назад. Отряд замер в ожидании следующего приказа командира. Тот внимательно осмотрел Андрея, усмехнулся, видя его не очень твердую посадку, выдающую человека, не привыкшего к седлу, и сказал: «Как я понимаю, ты и есть тот, кого мы ищем? Эй, солдат, это он убил брата графа?» «Он», — подтвердил кто-то из всадников. Командир удовлетворенно кивнул и продолжил: «Ничего личного, но я должен или доставить тебя на суд графа, или же убить на месте. Если ты спокойно поедешь с нами, то мы избежим излишнего кровопролития и лишней работы. Что ты выбираешь?» Андрей оценивающе осмотрел всадников, их командира, и отметил для себя, что эти вояки были классом выше, чем охрана на таможне. Профессионалы, уверенно державшиеся в седле и поигрывающие оружием, в основном худощавые, похожие на него, и друг на друга люди, с волчьими глазами, скупыми, точными движениями, умеющие и драться, и спокойно принять свою смерть. Настоящие наемники, солдаты удачи. Их было 34 человека, в добротной, но не новой одежде, увешанные всевозможным оружием и уверенные в своей силе. Ему подумалось, подействует ли на них проклятие, которым он уложил сатанистов. Допустим, подействует. Поубивает он всех. А смысл какой? Он не знал, может, они и заслужили смерть. Но это Андрею было неизвестно, а потому вправе ли он лишать их жизни без суда и следствия. Даже такого усеченного в лице оборотня, судьи и палача. А если поехать с ними? Это же гарантированная смерть. «Да лишь бы башку не отрубили, да ноги. А так я убегу, если что. Может, поехать с ними?» Молчание затянулось, и капитан наемников нетерпеливо спросил: «Ну что, решил? Сдаешься или собираешься погибнуть с честью?» При этом он усмехнулся, давая как бы понять, что погибнуть всегда можно успеть. Пока живой, надеешься? «Можно мне с тобой поговорить без свидетелей? Потом я приму решение. Обещаю, что никакого подвоха не будет. Я не нападу на тебя и не возьму в заложники». Андрей пристально посмотрел в глаза наемнику, человеку чуть моложе его, с жестким лицом профессионального военного. «Хорошо», – спокойно согласился тот. «Отъедем». Они отъехали метров на 30 в сторону, и наемник спросил. «Ну что хочешь мне сказать? Есть какое-то предложение или пожелание?» «Скажи, что ожидает меня у графа? Какой суд?» «Ты знаешь его, а я не знаю. Так что там за суд такой? И в чем меня вообще обвиняют? Я не совершал ничего незаконного и не замышлял ничего против графа. Так почему он выслал целый отряд, чтобы меня захватить?» «Ты убил его брата, и он обязательно тебя достанет. Не сейчас, так потом. Конечно, этот брат доставлял ему беспокойство, но это был его брат, и убив Карнака, ты поставил графа в неудобное положение. Унизил его, принизил его власть. Зная графа, я думаю, что он попытается соблюсти видимость справедливости. Например, соберут свидетелей, опросят их, и он объявит, что ты невиновен, но тут же тебя вызовет кто-нибудь из окружения графа, и ты будешь вынужден драться, пока не победишь или не проиграешь. Победишь, тебя вызовет еще кто-то. И так до бесконечности, пока ты не умрешь». «А если я откажусь драться?» — усмехнулся Андрей. «Ведь это же нечестно, всем понятно». «Понятно, да. И что? Что это меняет? Формальности соблюдены. А если ты откажешься ответить на вызов, тебя побьют палками до полусмерти и голым выгонят за пределы земли графа. Будут гнать кнутом, пока ты не упадешь замертво или не покинешь пределы графства. Как трусливого пса будут бить. Вот примерно так. Честно говоря, шансов у тебя никаких. Если ты выступишь в бой, возможно, я потеряю нескольких людей. Да, но остальные задавят тебя массой и все равно доставят графу. Только ты будешь или избит, или ранен. Я с тобой разговариваю только потому, что мне дорог каждый боец, и я не хочу, чтобы кто-нибудь из них погиб. Они прошли со мной через многие сражения. Эти люди мне дороги. Но если придется, я выполню приказ. Это моя работа. Бежать тоже не советую. У нас самые быстрые кони в графстве и хорошие следопыты. Ну что, твою саблю?» Наемник протянул руку к Андрею и замер в ожидании. «Дай мне немного времени на размышления, хорошо?» «Даю слово, что я никуда не убегу. Можешь даже рядом сесть. Я слезу с коня. Мне надо подумать». Андрей спешился, взял коня в повод и сел на большой придорожный камень, нагретый дневным солнцем. «Прежде чем солнце сдвинется на два пальца, я дам тебе ответ». Наемник кивнул и тоже спешился. Усевшись на траву немного поотдаль и сорвав пожухлую травинку, стал ковыряться в зубах, беспечно озирая небо, лес, холмы и пролетающих птичек. «Его спокойствию можно только позавидовать», — усмехнулся про себя Андрей. «А мне-то что делать? Если я обернусь в зверя, то уйду от них. Но пойдут слухи, которые могут повредить мне и Федору с Аленой. Друзья оборотня, может, сами оборотни? Интересно, как к такому факту, как оборотень, относится исчадие? Если я нападу на солдат, их очень много, и мне придется всех убить. Оставим в стороне моральный аспект. Само собой, если я хочу жить, я должен их убить. Всех до единого. Но тут еще вопрос, а смогу ли? Колдовство, которым я убил сатанистов. А может, оно и не действует больше? Кикимору-то я им замочить не сумел. А что греха таить? Я на него рассчитывал, на это колдовство. Но оно не сработало. Это чудо и патологическое везение, что я выжил. Я, рассчитывая на колдовство, нападу на них, крикну «Умрите!» И они посмеются и поднимут меня на копья. А копья у них соответствующие, вон какие здоровенные. И отрубят мою глупую башку, поняв, что я оборотень. Итак, что я имею дальше? Еду с наемниками, попадаю к неизвестному графу. Он вершит свой дурацкий суд. И дальше? А вот дальше можно будет посмотреть, как быть. Я смогу убить столько дуэльных противников, сколько ему и не снилось. Интересно, что он будет делать после 20-го трупа? Вариант второй. Он не собирается предоставлять мне право драться на дуэли, а вульгарно повесит меня. Вполне возможно. И в этом случае у меня есть возможность бежать. Лишь бы не попытался голову отрубить. Вот тогда уже мне надо будет крошить их всех подряд. Конечно, я попытаюсь быть святым, но отнюдь не мучеником. Итак, сдаюсь. Капитан, я сдаюсь. Надеюсь, вы обойдетесь со мной как с пленным, а не как с каким-нибудь преступником. Между нами говоря, я не в восторге от затеи графа, пожал плечами наемник. Я знаю, как все было. Видела много народу. Чего тебя судить? Проще было бы послать убийцу и грохнуть тебя из кустов арбалетной стрелой. Чего такие горы несуразностей воротить? Эти высокородные стараются из любой простейшей задачи сделать огромную проблему. Скучно, вероятно, вот и чудит. А ему сколько лет? Поинтересовался Андрей. Молодой или старый? Да лет 30, и все играет в солдатики. Деньги есть, вот и чудит. То балы закатит, то турнир устроит, то какие-то игры затеет. Всех девок в замке поперепортил, того и гляди, ему яду подсыплют. Уже 2 пробовальщика еды померли в мучениях, отравились. Нам-то что? Платит вовремя и щедро, если б не мы. Наемник осекся, видимо, поняв, что наговорил лишнего. Ну ладно, разговорились мы что-то. Давай саблю и кинжал и поехали с нами. Связывать тебя не буду, надеюсь на твое слово. Даешь слово, что не убежишь? Даю слово, что не убегу, пока мы едем в замок. И предстану перед судом графа, усмехнулся Андрей. Вот и славно, верю, верю. Только лошадь привяжи к кому-нибудь из наших, без обиды. Доверяй, но... Андрей отдал саблю и кинжал капитану и снова сел в седло. Наемник легко вскочил на свою лошадь, и они поехали к ожидающему их отряду. «Долго ехать до замка, граф?» – спросил Андрей. «Завтра после обеда будем. Заночуем на постоялом дворе по дороге». «Уж не в том ли, который я чуть не разгромил и в котором положил мытаря со свитой?» – усмехнулся Андрей. «Это было бы забавно». Забавного в этом ничего не было, а была комната с тяжелой мощной дверью, без окна, по типу камеры, где стояла кровать и больше ничего, в той самой гостинице. Покормили Андрея прилично, так же, как и всех наемников, просто и сытно. Их капитан сказал по этому поводу, что пусть граф поступает, как ему заблагорассудится, но он не тюремщик, и такого же, как он, наемника, не будет морить голодом, лучше горло перережет. Перспектива перерезания горла Андрея не обрадовала, но оказалось, что наемник так шутил. Ну, шутки такие, понимаешь? Командир наемников точно посчитал Андрея за своего, кем-то вроде охранника фургона, оставившего его на дороге и уехавшего вперед. Похоже, это было в порядке вещей у хозяев, так что не вызывало никаких вопросов у капитана. Как видно, слегка сочувствовавшего попавшему в неприятности коллеге. Перед ночевкой наемник попытался осторожно выяснить, кто такой Андрей и где бывал, но тот отвечал односложно, явно не желая давать о себе сведений, и капитан, почувствовав это, прекратил расспросы. В общем-то, дорога до замка графа не ознаменовалась ничем интересным, привлекающим внимание. Кроме одного, не привыкший много ездить верхом Андрей, в первый же день так набил задницу, что еле слез с коня. Хорошо, что он восстанавливался быстро, спасибо сути оборотня, иначе бы ходил в раскорячку дня 3, это точно. Замок графа, огромное, отвратительное нагромождение глыб, ворот и башенок, не вызвало Андрея никакого эстетического удовлетворения своим видом. Лишь возникло понимание, что граф в этом мире существо довольно богатое и могущественное. А еще, что если его засунут в какую-нибудь темную камеру года на 3, то он сдохнет там не хуже, чем любой крестьянин, осмелившийся перейти дорогу могущественному дворянину. В замок графа они попали к полудню, когда в этом сером окружении кипела жизнь. Бегали конюшие, выводя лошадей на прогулку, лаяли собаки, облаивая конюшенных и лошадей, лаяли конюшены, облаивая собак и лошадей, лаяли стражники, облаивая конюшенных, собак, лошадей и пробегавших слуг, мешавшихся под ногами. Это броуновское движение показалось Андрею странным, и он с недоумением спросил у капитана. «Что это? Здесь всегда такая суета? Что они все носят, как угорелые?» Капитан рассмеялся, запрокинув голову, и, справившись со смехом, пояснил. «Нет, завтра день рождения супруги графа. графини Баданской. Отмечает свое 25-летие. Вот и готовится. Будет праздник, а заодно и суд. Ну, типа развлечения. Тут так скучно, не представляешь себе. Настоящее тихое болото. Вот граф и старается развлекаться чем угодно. А больше развлечь свою жену, охочую до экзотических забав. Но только тсс. Он приложил палец к губам. Я тебе ничего не говорил. Если что, отопрусь. Капитан подмигнул пленнику и отъехал вперед распорядиться о размещении заключенного и доложить графу о прибытии отряда. Андрея повели следом, и минут 20 он загорал у стены замка, рассматривая каменную кладку и размышляя, правда ли в раствор клали куриные яйца для крепости. Эти мысли позабавили его, и он усмехнулся, чем вызвал недоуменные взгляды сторожей-наемников. Крупами лошадей, прижавших его коня к стенке, и не дающих сделать ни шагу. По их мнению, узники не должны себя так вести в преддверии страшного графского суда. Андрей сам удивлялся своему поведению. Вроде и ситуация сложная, но почему-то как ребенок он не верил, что может вот так взять и погибнуть, не выполнив своей миссии по искоренению зла. Господь не допустит этого. Ожидание наконец закончилось. Народ зашумел и еще быстрее забегал. Появился хмурый капитан, который постукивал хлыстом по голенищу длинных кавалерийских сапог. «Суд состоится сейчас. Велено тебя провести в Южный двор, где ты предстанешь перед его сиятельством. Думай, что будешь говорить. Веди себя учтиво. Граф очень чувствителен к проявлению невоспитанности и невежливости. Может в ярости приказать посадить тебя на кол. Мне бы очень не хотелось смотреть на это действо. Все понятно? Хорошо. Тогда пошли за мной. Двое идут сзади и контролируют. Вартан и Агус, сопровождайте». Они пересекли двор, потом миновали несколько калиток, крытый арочный переход, и вот открылся уютный круглый двор, в дальнем конце которого располагалось что-то вроде садика, газон и подстриженные кустики. Остальная часть двора была вымощена брусчаткой. Там и стояла толпа зевак, наблюдавших за происходящим с жадным любопытством и нетерпеливо переговариваясь. На лужайке стояло несколько деревянных кресел, лакированных, богато инкрустированных костью и самоцветами, с золочеными узорами на подлокотниках и витых ножках. Стоял низкий столик, уставленный напитками и фруктами. И пока что кресла пустовали, ясно, что места приготовлены для графа и его свиты. Толпа перешептывалась, глядя на конвой, окруживший Андрея. А время ожидания затягивалось. Похоже, граф решил показать, какой он важный, и помариновать ожидавших. Впрочем, как подумал Андрей, может, ему и не надо было показывать свою важность. Он и так был важен. В своей вотчине граф был царь и бог, творил суд и расправу. И только император по закону мог отменить его решение. Но император где-то там, далеко... Да ему и глубоко безразлично, что происходит в пределах Баданского графства. Ну, пока граф не затеял заговор против престола. Все это уже было в истории. Наконец открылась широкая двухстворчатая дверь и появилась процессия. Во главе граф с графиней, за ними толпа прихлебателей, прислуги и всевозможные челяди. Андрею подумалось, а вот куда идут деньги с таможни? А также с крестьян. Одна только цепь на шее графа, на которой висел какой-то медальон, вроде как графский знак или что-то подобное, стоила больше, чем доход нескольких деревень за год напряженной работы. Два раба с боков несли опахалы, которыми обмахивали важных господ. В том, что это рабы, Андрей догадался по ошейникам. Граф был одет в белоснежный костюм, не такой пышный, как на картинах о земном средневековье, а вполне элегантный, напоминающий мундир капитана какого-нибудь круизного лайнера. Его жена была в бирюзовом платье, не оставлявшем сомнений в том, что у нее имеется грудь, зад, ноги и остальные соблазнительные части тела. Ее довольно объемистая при небольших габаритах фигуры грудь чуть не вываливалась из лифа, еле прикрывающего соски. Наперсницы хозяйки были одеты соответствующим образом, только украшения на платьях были поскромнее. Спин этих дам Андрей не видел, но подозревал, что там все так же откровенно, как и спереди. Хозяин замка, Невысокий мужчина с красными прожилками на носу. Андрей подумал, выпивает не иначе. Худощавый и больше похожий на мелкого клерка, чем на могущественного властителя сотен квадратных километров земли, прошел к креслам, усадил в то, что слева графиню, в другое с высокой спинкой, украшенной, видимо, графским гербом, сел сам и важно воззрился на Андрея, всем своим видом показывая, что он готов к справедливому и неподкупному суду, желая не мести, а справедливости. Нет, вот так, справедливости. Это прямо-таки было написано на его узком прыщавом лбу, с морщинами, образовавшимися от того, что он слишком много думал, как развлечь себя тусклыми серыми днями и скучными ночами. Графиня оказалась миловидной молодой женщиной, если бы не антураж в виде замка, охранников с саблями и мечами, из всей окружающей действительности, ее легко было бы принять за модельку легкого поведения, оказавшуюся на вилле у состоятельного папика. Она весело глядела на подсудимого, благодарная ему за то, что он вырвал ее из скучного ничего не делания и отвлек от мыслей, чем заняться до завтрашнего празднества. Если все развлечения уже приелись, а новый поступит лишь завтра утром. Графиня окинула Андрея с головы до ног, задержавшись взглядом на средней части его фигуры, облизнула губы, и подсудимому показалось, что его уже раздели и изнасиловали. Граф тихо сказал что-то своему мажордому, и тот зычным голосом крикнул: «Подведите к его сиятельству подсудимого!» Конвайр легко подтолкнул Андрея вперед, шепнув: «Остановись на расстоянии 5 шагов и не шевелись, а то подстрелят». И указал на стены вокруг площадки, усыпанные стрелками с арбалетами и луками. Они были готовы истыкать любого, кто замыслит акт агрессии против сиятельного господина. Андрей медленно подошел к креслам, встал, как ему было сказано, и замер в ожидании дальнейших действий судей. Граф опять сказал что-то мажордому, и тот стал громко зачитывать список прегрешений подсудимого, в которых его обвиняли. Андрей узнал, что он напал на почтенного дворянина по имени Карнак и злодейски лишил его жизни. Стиль изложения был таким витиеватым, архаичным, что Андрей вскоре потерял нить повествования о своих жутких преступлениях и заскучал, результатом чего был его зевок, не очень умело скрытый приложенной к рту рукой. Граф прервал мажордома, досадливо бросив: «Хватит нести эту чушь, даже обвиняемого вогнал в дремоту. А он должен бояться, а не спать на графском суде». Затем граф грозно спросил: «Ты признаешь себя виновным, о негодный, в своих тяжких преступлениях?» «Извините, ваше сиятельство, из всего перечня ужасающих деяний уловил лишь, что я убил Карнака. Остальное ускользнуло от моего внимания по причине витиеватости и сложности для понимания. Но я понял, насколько я ужасен и гадок. Если хотите, задавайте мне вопросы, и я на них отвечу с полной искренностью». Андрей улыбнулся широкой, располагающей к себе улыбкой, обнажая безупречные белые здоровые зубы. И графиня не выдержала и улыбнулась ему в ответ. Граф слегка растерялся и буркнул под нос: 100 раз говорил, чтобы излагали нормальным человеческим языком. Но на кой демон мне все эти ваши выверты? Коим, кои, вестимые, паки. Даже преступники над нами смеются. Ты смеешься над нами, преступник?» Неожиданно спросил он, наклоняясь вперед и глядя черными, слегка безумными глазами в лицо Андрею. Андрей подумал: «Опа, а граф-то слегка не в себе, этакий психопат. Может башку снять, а может наградить, он непредсказуем, как беременная женщина. Капризен и с сумасшедшенкой. Впрочем, это обнадеживает». «Как я могу, ваше сиятельство? И в мыслях не было. Я сам согласился прийти на ваш суд, так как знаю вашу честность и справедливость и душевную щедрость». «Немного лести не помешает», — подумал Андрей. «Точно? Без боя сдался?» Приподнял брови граф и нашел глазами капитана наемников. «Точно, ваше сиятельство, без боя? Сдал оружие и приехал с нами. Попытки бежать не делал». «Хм, интересно. Ну ладно. Почему ты убил моего брата Карнака, негодяй?» Сдвинул брови, грозно спросил граф. «Потому что этого хотел сам убитый. невозмутиво ответил Андрей. «Это как так?» – неподдельно удивился граф. «Чего это он тебя просил убить его, что ли?» «Да, ваше сиятельство. Он сказал, что будем биться на дуэли до смерти, и я счел, что это он хочет умереть. Ведь всякий, кто выходит против меня на дуэль, должен знать, что это чистое самоубийство. Все равно, что он бросается на свою саблю грудью. Вот и выходит, что Карнак сам себя убил». Толпа зашумела, а граф захохотал, хлопая себя поляшком и запрокидывая голову. «Ну каков наглец! Ты только посмотри, дорогая, что он несет!» Графиня улыбнулась и пристально рассматривала подсудимого, а потом вполголоса сказала графу. Андрей это слышал четко. Острый слух оборотня позволял ему слышать звуки на гораздо большем расстоянии, чем обычным людям. «Твой братец был настоящим козлом. Он даже в постели ничего не мог, слабосильный придурок. Этому парню награду надо дать за то, что лишил нас такого источника беспокойства. Вечные скандалы, вечные траты. Оплатил-то ты. Одни упреки, претензии, требования. Надоел». «Заткнись», – сдавленно прошипел граф. «Он убил моего брата, а кто убивает моих родственников, мой враг. Он должен понести наказание». «Этак мы потеряем уважение при дворе, если каждый встречный будет убивать мою родню». «Да твою родню надо перебить каждого первого. Только и думают, как забрать твой титул и залезть в мою постель». «А то ты не пускаешь в свою постель». Граф презрительно скривился. «Тот же Карнак не вылезал из твоей спальни, пока не надоел. Тогда он тебе по душе был, а теперь вдруг плохим стал? Мне скучно было в этой дыре. А он рассказывал о том, что делается при дворе. А постель с ним к демонам пошла бы. Толку от его крючка было, как от вилки без зубьев. Тыкать можно, а вот наткнуться никак». Графиня ехидно захихикала, а граф покраснел и парировал. «Не больно-то ты скучала? То Карнак, то конюх, то наемник. Я что, не знаю? Мне все доложили. Вот теперь на эту вояку пялишься. Что, самца увидела? Этих тебе не хватает, да?» «Ну тебе же не хватает меня. То модистка, все мои фрейлины, то кухарка. Ну на эту как ты позарился? С ее сиськами. Она же тебя одной придавит, ты задохнешься и не выберешься. Ну как ты после меня такую корову смог? Так что давай прекратим эти разговоры. Давай суди, хотя и так ясно. Карнак, как обычно, решил позабавиться и нашинковать обычного вояку, а тот оказался сильнее его и перерезал идиоту глотку. Спорить будешь? Ну, не такой же ты дурак, чтобы спорить. Лучше устроить что-нибудь веселое на мой день рождения. Вот он утверждает, что может победить любого на дуэли. Так дай ему такую возможность. Завтра съедутся на праздник все наши приглашенные. Барон Акуров, граф Накайло, барон Уркатов, ну и остальные. Давай так сделаем». Графиня зашептала графу на ухо, он посветлел лицом, покивал, потом отстранился и выпрямился в кресле. «Итак, выслушав доводы подсудимого, взвесив все, я решил своей волею предоставить подсудимому возможность доказать, что он действительно опасный дуэлянт. Честно бился, а не убил Карнака каким-нибудь подлым приемом. Для этого завтра, в день рождения моей супруги, будут устроены показательные бои между подсудимым». «Как его имя?» Граф наклонился к мажордому, но тот пожал плечами. «Не знаю, ваше сиятельство». «Вот вы идиоты. Судим, а не знаем кого. Как тебя звать, солдат?» «Андрей меня звать, ваше сиятельство». «Между подсудимым Андреем и теми, кого мы дадим ему в противники. Так, дорогая?» Он наклонился к своей супруге, и она удостоила его благосклонным кивком. «Спасибо, дорогой. Только надо бы добавить, что будет, если он проиграет, и что будет, если он выиграет. Так будет правильно». Граф кивнул и продолжил. «Если подсудимый выиграет 3 поединка подряд, он признается невиновным и получает 100 золотых за причиненное неудобство. А если проиграет хоть один, он будет заключен в кандалы и продан в рабство, где будет искупать свою вину, если останется жив». Граф тихо добавил. Но только не у тебя в постели искупать, моя дорогая. Это уж как получится, дорогой. Графиня хлопнула себя по ноге сложенным веером и мило улыбнулась. Вот ты спишь с молодыми рабынями, а мне отказываешь. Да мой род древнее твоего, и в наших жилах течет королевская кровь. Ты мне еще будешь указывать, что мне делать, а что нет. Если бы не мой папа... Папа, папа, достал ты со своим папой. Граф вышел из себя и уже почти кричал в голос. Я без твоего папы соображаю неплохо. Очень даже неплохо. Если бы неплохо, мы бы не сидели в этой двери, а были бы сейчас при дворе. Графиня тоже не на шутку разошлась. Андрей опасался, что от натуги сейчас лопнет ее лиф, и твердые полушария ударят прямо в голову графа и зашибут его до смерти. Когда папа тебе советовал, и ты слушал его советы, мы жили в столице и ходили на балы при дворе. Но вдруг ты решил, что умнее, и вот результат. Самое лучшее развлечение – посмотреть, как наемники режут друг друга. Спасибо тебе за ум. Графиня встала и, рассерженная, пошла в дом. Андрей чуть не ахнул, вырез на ее спине был таков, что превзошел его самые смелые ожидания. Половинка голой задницы хозяйки замка указывала на то, что о трусах здесь и не слыхивали. Впрочем, а что он ожидал? Чем ближе к столице, тем больше разврата. Верхушка власти всегда была заражена вирусом распутства, подхватываемым от своих начальников. Граф пожал плечами и почти скороговоркой сказал: «Устройте его куда-нибудь, обеспечьте питание, да запрете, чтобы не убежал». «В темницу, ваше сиятельство?» Мажордом преданно изогнулся в поклоне и замер, ожидая ответа. «Идиот! В комнату поселите, покормите нормально и никого к нему не пускайте». Граф покосился на спину уходящей графини и чуть громче повторил: «Никого». «И вот еще что. Дайте ему какую-нибудь приличную одежду вместо этих обносков. Все-таки праздник завтра. Впрочем, какая разница, в чем он в рабство пойдет? Пусть так и остается». Граф махнул рукой, встал и тоже удалился в замок. Мажордом крикнул: «Суд завершен, можно расходиться!» И бросил конвоирам Андрея: «Ведите его за мной, сейчас комнату покажу. Поставьте там охрану». В комнате, куда отвели Андрея, не было ничего примечательного. Ну, разве что запиралась она снаружи, а не изнутри. Этакая комфортабельная камера. Впрочем, комфорт – понятие относительное, если считать за таковой кровать и горшок под ней. То да, просто отель Хилтон. В углу стояла табуретка, на которую и водрузили поднос с его едой. Куски мяса, кувшин с пивом, лепешки и фрукты. Андрей поел, без аппетита, но с осознанием того, что надо поддерживать силы. Завтра они пригодятся. Вообще-то он не особо опасался проигрыша, при его способностях. Но допускал возможные непредвиденные обстоятельства. Больше не забивая себе голову завтрашними боями, Андрей растянулся на кровати, с наслаждением сбросив сапоги и, закинув руки за голову, стал размышлять. Сегодняшний суд, можно сказать, прошел нормально. Фарс, а не суд, конечно. Но что-то подобное я и ожидал. Кстати, если бы не графиня, все могло бы быть хуже. Однако она меня беспокоит, как бы гадости какой ни сделала. Вот чувствую, она баба непростая, этого лоха-муженька держит на коротком поводке. А каковы у них нравы, я просто обалдеваю. Сидят и обсуждают своих любовников и любовниц. Впрочем, чего это я удивляюсь? А что, при дворе земных королей нравы были другими? Писали, что супруги стеснялись сказать кому-либо, что сохраняют верность друг другу. С ними бы перестали здороваться и приглашать в приличное общество. Положено было иметь любовника или любовницу, начиная с короля и заканчивая самым захудалым дворянином. Одно радует, они тут хоть моются, не воняют, как французские дамы и кавалеры, завшивившие словно солдаты в окопе. Ее мысли прервали голоса в коридоре, разгневанный женский голос угрожал всех выгнать и уничтожить. Мужские голоса отвечали виновато твердо. И Андрей понял, что стража четко выполняет распоряжение графа, никого к нему не пускать. А графиня желала попробовать комиссарского тела и очень возмущалась, что ей это не удается. Андрей усмехнулся. Баба очень даже сексуальная, только вот как-то брезгливо, что ли. Она перепробовала всех конюхов и псарей, всех дуэлянтов и музыкантов, и после них бултыхаться в этом коктейле? Небось, заразная какая-нибудь, Они тут о предохранении имеют только поверхностное понятие. Пьют какие-то травы, ходят к лекарям. Андрей подозревал, что без магии тут не обходится. А чтобы изобрести что-то вроде презерватива, ограничивающего прямые контакты, до этого не додумались. Впрочем, может, что-то и было подобное. Ведь описывались подобия презервативов в Древнем Египте, сделанные из тонкой кожи. Их потом стирали и развешивали для просушки. Но о чем-то подобном здесь Андрей не слышал. Хотя он особо и не интересовался этим. Тут же себя поймал на мысли, что с ним происходит. Во время монашества он запрещал себе думать о подобных вещах, а здесь ему припомнилась кикимора, при виде которой он точно испытал возбуждение, да такое мощное, что даже растерялся и застыл на долю секунды, и это едва не стоило ему жизни, если бы не его перетренированные рефлексы. И еще одно сильно его беспокоило – он наслаждался тем, что убивает. В бытность наемным убийцей он просто делал свою работу. Бах, нет объекта. Ни эмоций, ни сожалений, ни радости, ни удовольствия. Ничего. Здесь же, когда он стал оборотнем, он при уничтожении мотаря и его подручных испытывал чувства сродни оргазму и испытывал наслаждение от убийства. Он гнал эти мысли от себя. То, что он испытывал, было гадко, противно, нехорошо. Но из песни слова не выкинешь, ему нравилось убивать. Ну да, он наказывал плохих, да, он вроде как меч божий, но испытывать во время казни преступников наслаждение, возбуждение, радость. Грустно усмехнувшись, Андрей решил, что ему бы очень подошла работа палача. Ведь так приятно совмещать полезное и приятное. Ругань в коридоре достигла апогея. Кто-то вскрикнул, а дама стала яростно сыпать такими матерыми ругательствами, что у Андрея приподнялись брови. Даже он, прошедший армию и войну, узнал пару новых оборотов. В дверь что-то грохнуло, она распахнулась, и в комнату ворвалась разъяренная графиня. Из разорванного декольте вываливались вполне аппетитные груди четвертого размера, как ни странно, не отвисшие из-за своей тяжести до пупка, а торчащие бодро, вызывающие, как пушки береговой артиллерии. «Уроды! Я вас всех повыгоняю, твари! Я вас... Вы у меня дерьмоеды!» Она яростно взглянула на лежащего на кровати Андрея. «Ты представляешь, какие уроды? Этот придурок, мой муж, запретил мне входить в эту комнату. Сам таскается по всем кухаркам, грязным волосатым теткам, а мне запрещает хоть иногда пообщаться с новым человеком». «Пообщаться?» – подумал Андрей. «Вот как у нее это называется – пообщаться. А я хочу с ней пообщаться. Хм, а ведь я уже вроде как и не монах, и черт с ними, с конюхами, а?» Графиня присела на кровать рядом с пододвинувшимся к стенке Андреем, медленно провела пальцем по его бедру и сказала: «А ты интересный мужчина. Расскажи мне, как ты перерезал глотку этому карнаку? Он визжал или нет? Кровь сильно брызнула? Ты ему отрубил голову? Расскажи. Это меня возбуждает». То, что произошло дальше, Андрей, кроме как изнасилованием, назвать не мог. А впрочем, он и не сильно сопротивлялся. Как говорится, расслабься и получай удовольствие. Графиня вопила, как сумасшедшая, наверное, ее было слышно во всем крыле огромного замка. Натягивая платье, которое точно надевалось на голое тело, она сказала: «Честное слово, я никогда не испытывал такого удовольствия ни с кем. Ты такой горячий, такой сильный. После тебя, наверное, я ни с кем уже не смогу получить такого наслаждения. Так бы приковала тебя к себе и не отпустила бы никуда». Она еще раз внимательно осмотрела обнаженного Андрея, лежащего на кровати, и добавила: «Хорош, хорош самец». Она вышла из комнаты, захлопнув за собой дверь, и Андрей услышал, как она снова материт сторожей у дверей, кроя их последними словами за глупость, подлость, тупость и вообще все прегрешения на свете. Андрей лежал расслабленный, разрядка после долгого, очень долгого воздержания была такой бурной, что он чуть не раздавил женщину в своих объятиях, забыв о своей силе. Скорее всего, на ней остались следы его рук. То, что она была потрясена его сексуальными способностями, его не удивляло. Андрей встал с постели, взял рубаху и обтерся. Помыться было негде, и он с неудовольствием сбросил смятую рубаху к стене. Завтра придется выходить на люди в чем есть, мятым и в пятнах. Так-то ему было на это наплевать, но червячок тщеславия, который Андрей с удивлением обнаружил в себе, точил его изнутри и требовал, чтобы во время дуэлей он выглядел этаким щеголем. Поправив скомканную, влажную от любовного пота постель, Андрей, поморщившись, снова на нее улегся. Делать все равно было нечего, так что оставалось только спать. Дверь распахнулась, и вошедший капитан наемников, поморщив нос, весело сказал. «Ага, все-таки она тебя трахнула. Ну и баба. Не пропустит новеньких? А хороша, правда? Я тоже с ней был. После нее других воспринимаешь, как деревянных кукол. А что умеет? Этого у нее не отнимешь. Пошли со мной. Сейчас вымоешься, да одежду чистую наденешь. Хозяева намерены превратить представление во что-то незабываемое и хотят, чтобы ты выглядел прилично. Я тебе дам свою одежду, мы одного роста и сложения, так что тебе подойдет. А я с них сдеру за это втройне. Скажу, на заказ шили, пусть раскошеливаются. Ты брось барахло тут, только штаны натяни и все. Ну и кошель свой прихвати, а то прислуга сопрет. Кстати, завещай мне свой кошель. Я гляжу, он толстый, а ты все равно не переживешь 3 дуэли подряд. А мы на твои деньги славно погуляем, помянем тебя добрым словом. Не хочешь завещать? Ну и зря». Он хохотнул и пошел вперед, показывая Андрею дорогу. Вскоре они оказались в помещении, обшитым деревом, с деревянными полами и скамьями вдоль стен и посреди комнаты. В нескольких печах были встроены котлы, которые испускали горячий пар. А рядом стояли другие котлы на подставках, видимо, с холодной водой. Везде были расставлены деревянные шайки и лежали ковшики. «А вот наша моечная, давай, приводи себя в порядок. Мыло вот тут в горшке, черпай, мылься, после графини тебе, небось, отмываться 30 минут». Капитан наемников снова хохотнул и закрыл за собой дверь. Андрей стал раздеваться, оглядываясь по сторонам. В маленькие окошки, забранные мутным стеклом, светило солнце, в бане пахло травами, разогретым деревом и перегретыми камнями. Если закрыть глаза, забыть про огромные размеры моечной, она была длиной 30 метров, как общественная баня, то можно было представить, что находишься в какой-то обычной деревенской бане где-нибудь в Смоленской области. Оставив штаны на скамейке у двери, Андрей вымыл горячей водой шайку. Как и все современные люди, он испытывал брезгливость к общественным баням. Налил туда горячей и холодной воды и принялся с наслаждением смывать с себя пот и грязь этих дней. Через 20 минут заглянул капитан. «Ну что, готов?» Он окинул Андрея взглядом и сказал. «Да, теперь я вижу, почему ты смог положить Карнака. И почему графиня хоть такая счастливая, что хочется дать ей чего-нибудь кисленького, чтобы стереть улыбку удовольствия. Граф злой, как собака. Видать, доложили, что она с тобой кувыркалась. А ты бы видел рожи моих ребят. Она ободрала их в полосочку. Вот тоже. Есть приказ графа не пускать, да. Но не будут же они драться с графиней. Завтра сам граф скажет, что его супругу обидели, и полетят головы. Пусть между собой сами разбираются. Давай, вытирайся, держи полотенце, вот штаны, рубаха, сапоги. Размер подходит?» Капитан положил новые сапоги подошвой к старым сапогам Андрея. «Ага, подходит. Сейчас позавтракаешь, чтобы силы были, и вперед. Графиня там тебе вкусненького прислала. Видать, хорошо старался, раз так отмечает». Он подмигнул и вышел из бани, оставив узника приводить себя в порядок и одеваться. Темно-синяя свободная рубаха, такие же брюки со скромной строчкой по швам, мягкие кожаные сапоги пришлись в пору. Нашелся и шнурок, которым Андрей подвязал сильно отросшие волосы и сделал из них воинский хвост, подумав, что их уже пора обрезать, а то придется заплетать в косу, как китайцу. Чистое тело с удовольствием восприняло новую одежду. Тонкая ткань, которая ласкала кожу и совершенно не мешала движениям. Андрей сделал несколько энергичных движений, проверяя, как сидят обновки, и остался доволен. Толкнув дверь, он вышел в коридор и увидел капитана наемников, весело обсуждающего что-то со своими людьми. Их было 6 человек, и все в полном вооружении, впрочем, как обычно. «Хорош, да?» – подмигнул капитан. «Просто принц. Пошли, позавтракаешь. Есть будешь у себя в комнате. Пока велено тебя никуда не выпускать, ты гвоздь программы. Идем». Капитан снова зашагал впереди, за ним Андрей, а замыкали 6 охранники. Скажу тебе по секрету, чтоб ты готовился. Противников у тебя будет трое. Один от барона Альдемира. Один от... Впрочем, какая тебе разница от кого? Все противники сильные, умелые, телохранители с большим стажем. Последний вообще победитель 3 турниров по бою на саблях и мечах. Этот самый опасный. Надеюсь, что вы будете драться тупым оружием, хотя это не исключает травмы и гибели, учти. Быстренько завтракай и будь готов, что тебя вызовут. В комнате, где ночевал Андрей, пахло затхлостью нежилой комнаты, а также чем-то сдобным, вкусным. На подносе стояли миски с маленькими пирожками и лепешками, тушеным мясом, овощами и 2 кувшина, судя по запаху, с вином и каким-то соком или разведенным водой вареньем. «Я тебе не советую пить вина», — предупредил наемник. «Разомлеешь, расслабишься, тут тебе и конец. Давай, забрасывай жратву в желудок, скоро начнется». Андрей сел на кровать и начал есть, запивая соком из кувшина. Довольно приятным на вкус, кисло-горьковатым, как разведенный сок грейпфрута. Предстоящие поединки его волновали мало. Будь что будет, война план покажет. Сейчас главное было заправить свой организм горючим. Он быстро его тратил, так что восстановить силы перед боями было очень важно.